Когда Мария Оуэнс приходила охота заговорить с вами, она глядела вам прямо в глаза, даже если вы старше ее или выше по положению. Известно было, что она поступает, как ей заблагорассудится, не давая себе труда задуматься о возможных последствиях. В нее влюблялись мужчины, которым вовсе не полагалось бы это делать, убежденные, что она является к ним среди ночи и разжигает в них плотские вожделения. Женщины обнаруживали, что их тянет излить свою душу, сидя в тени у нее на крылечке, под которым растет глициния и уже оплела выкрашенные в черный цвет перила. Мария Оуэнс ни с кем особо не считалась, только с собой и своей дочкой, да еще с одним мужчиной из Ньюберипорта, о существовании которого никто из соседей знать не знал, хотя у себя в городе он был человеком известным и вполне уважаемым. Три раза в месяц Мария, укутав потеплее спящего ребенка, надевала долгополое шерстяное пальто и пускалась в путь по полям мимо фруктовых садов и прудов, где плескались гуси. Погоняемая желанием, она шла быстрым шагом, какая бы ни стояла погода. Кому-то чудилось в иные вечера, будто они видят, как она бежит, не касаясь земли, только полы отлетают на ветру. Гололедица ли? Снег ли на дворе? Стоят ли яблони все в белом цвету, не угадаешь, когда Мария вздумается зашагать по полям. Бывало, пройдет прямо мимо дома, а людям невдомек лишь послышится что-то снаружи, там, где растет малинник, где дремлют усталые лошади, и обдаст горячей волной желание женщину в ночной рубашке и мужчину, отупевшего от тяжелой работы и будничной скуки. Когда же Марию видели в самом деле при свете дня на улице или в лавке, то разглядывали, не стесняясь, и то, что представало им наяву. Красивое лицо, серые спокойные глаза, черное пальто, аромат каких-то неведомых в городе цветов не вызывало у них доверия. А потом в один прекрасный день некий фермер на своем кукурузном поле ранил в крыло ворону, которая не первый месяц нахально таскала у него что ни попади. И когда на другое же утро Мария Оуэнс появилась подвязанной, забинтованной белым бинтом рукой, люди уже не сомневались, что им известна причина. Нет, когда она заходила к ним в лавку купить кофе, патоки или чаю, с ней обращались вежливо, но стоило ей отвернуться, складывали знак лисицы, растопырив мизинец и указательный палец, поскольку, как известно, этим жестом прогоняют колдовство. Люди зорко следили, не пронесется ли что-нибудь странное по вечернему небу. Вывешивали над дверью подкову, надежно прибив ее тремя гвоздями. А кое-кто, стараясь оградить своих близких от злых чар, держал на кухне и в гостиной пучки омелы. Каждой женщине в семействе Оуэнс после Марии доставались те же ясные серые глаза и сознание того, что настоящей защиты от зла не существует. Никакой вороны, что спит и видит, как бы причинить ущерб фермеру, его посадкам, Марии не была. Раны ей нанесла любовь. Мужчина, который был отцом ее ребенка, и из которого она, откровенно говоря, и последовала в Массачусетс, решил, что с него хватит. Страсть его, во всяком случае, к Марии поостыла. А чтобы Мария вела себя тихо и не возникала у него на пути, он передал ей через третьи руки солидную сумму денег. Мария отказывалась верить, что он способен обойтись с ней подобным образом, а между тем он три раза кряду не явился на свидание, и больше ждать ей сделалось не в моготу. Она пришла в Ньюберипорт к его дому, что было ей строго-настрого запрещено, и колотила в дверь так, что поранила себе руку и сломала правую кисть. Любимый ею мужчина не отвечал на ее зов и крикнул вместо этого, чтобы она шла прочь, таким чужим, таким далеким голосом, что всякий, услышав, подумал бы, что эти двое едва знакомы. Но Мария не уходила. Она дубасила в дверь, не замечая, что разбила себе в кровь костяшки, а на тыльной стороне ладони выступили красные следы.